Премьер-министр Пак Вон Жу на месте ознакомился с делами разных промышленных предприятий провинции Северный Пхёнань. Пак Вон Жу посетил Рагонское машиностроительное объединение, Понхвасский химзавод и Синьчжоу косметическую фабрику, где осведомился о производстве и технической оснащенности предприятий и категорически просил местных рабочих сделать все возможное для реализации пятилетней госстратегии экономического развития. Премьер-министр побывал в Синамском сельхозкооперативе уезда Рёнчон и Рёнбукском сельхозкооперативе уезда Юмжу. Там он ознакомился с положением внедрения органического агротехнического метода с разведением улиток и остановился на необходимости ведения земледелия на научной основе. На совещаниях соответствующих работников, прошедших на названных предприятиях и сельхозкооперативах, были приняты надлежащие меры для увеличения производства и степени земельных использований.